Глава 4. Сразу после окончания совета ситуация в поселении кардинально изменилась. Магистра Аниса увели на допрос. Командир Вереск отправился собирать войска. Мы с Яволодом решили собрать всех скитальцев, но перед этим обсудили, как решить вопрос с аневризмой, которая вот-вот разорвется и нарушит кровообращение в моем головном мозге. Причем нарушит его так, что обратить процесс будет уже невозможно. Если я все правильно понял, этот древний друид не понимает, что говорю я, зато может подслушивать твою речь, верно? — спросил меня Яволод. — Да, — коротко ответил я. — Теперь я сильно ограничен в словах. Нельзя себя выдавать. Друид может запросто понять, о чем идет речь, если я буду вести с Яволодом полноценный разговор. Хотя это исправимо. Одну идею я ему уже подкинул, написал на бумаге, как можно воздействовать на оставленную друидом аневризму, чтобы мы смогли перейти к полноценному лечению. Яволод уже сформировал свой план. Конечно, он удивился моей идее, но виду особо не подал. И, судя по его реакции, избавиться от этого недуга будет не так уж и просто. Вся проблема в том, что друид защищает своей магией аневризму, поэтому я не могу прикоснуться к сосудам самостоятельно. В этом и заключается роль Яволода. Он должен снять защиту, а дальше я уже справлюсь сам. Правда, это даже в теории выглядит сложно, не говоря уже о практике. Удаление аневризмы мозговых артерий – крайне сложный процесс. Лечением подобных заболеваний занимаются сосудистые хирурги или нейрохирурги. Я в своей жизни провел всего одну операцию, и она была до ужаса сложной. Я спас старейшину Иликса исключительно благодаря магии и хитрым методам, которые в прошлой жизни ни за что бы не применил. Но с аневризмой все гораздо сложнее. Проводить хирургические операции в полости черепа очень трудно. Для этого нужно не только образование, но и опыт работы в сфере хирургии. А уж если учесть, что мне предстоит забраться к себе же в мозг, вот такой операции еще точно никто не проводил. В моем мире был один выдающийся хирург – Леонид Иванович Рогозов. Во время экспедиции в Антарктиде он был вынужден оперировать самого себя. В его случае проблема заключалась в остром аппендиците. В хирургической сфере это считается стандартной операцией, с которой должен справиться любой хирург. Но оперативное вмешательство в собственное тело усложняет задачу в 1000 раз. А уж если речь идет о головном мозге... Это на грани невозможного. Справлюсь ли я? Черт его знает. Но выбора нет. Если не уберу аневризму, умру в любом случае. А так у меня хотя бы есть шанс выбраться из этой ситуации живым. Значит так, Лад, начал я, Волод. Сейчас мы проведем короткий совет. Я объясню скитальцам, что им нужно делать. А сразу после этого займемся твоей головой. Думаю, у меня получится снять заклятие, которое наложил этот древний черт. Но для этого мне придется, сам понимаешь, вскрыть мою черепную коробку. Яволод уже предупредил меня, что это будет больно. Он хоть и не разбирается в целительском ремесле, но понимает в анатомии человека куда больше, чем другие маги. Человек, управляющий жизненной энергией животных и растений, сам того не желая, постепенно изучает законы живой природы. Лидер скитальцев понимает, что мой головной мозг защищен магией друида, что эта магия не влияет на мой разум, а лишь вырастила в голове аномальное образование. И чтобы избавиться от аневризма, придется использовать не только колдовство, но и грубые методы. Прямое хирургическое вмешательство. Сперва Яволод хотел от этого отказаться, но я смог убедить его, что так у меня хотя бы появится шанс выжить. Мы уже почти дошли до лагеря скитальцев, который мои соратники разбили прямо посреди бреши в стене. Но Яволод решил остановиться. «Радка, Искус, идите вперед!» — приказал лидер. «Мы вас скоро догоним!» Как только мы с Яволодом остались наедине, он поморщился, звучно цыкнул, а затем произнес: «Я не стану извиняться перед тобой, Лад!» «Да я вроде бы и не требовал извинений, мастер!» — пожал плечами я. «И я это ценю!» Обычно молодняк вроде тебя любит закатывать истерики, привлекать к себе внимание, но, скажу честно, я прямо-таки не могу поверить, что тебе и вправду 15 лет. Твое тело с каждым днем становится все взрослее. А разум с самого начала был крепким, будто ты не мальчуган, а самый настоящий мужик. Такого комплимента я не ожидал. Яволод не любит хвалить своих людей. Не любит извиняться за свои ошибки. Я его понимаю. Если лидер будет ныть и лишний раз показывает свои слабые стороны, то с ним случится то же самое, что и с Радагостом. Либо его свергнут, либо он уйдет сам. Но сейчас ситуация немного иная. Яволод хочет поговорить со мной по душам. Сказать мне что-то важное. «Скажу прямо, я тебя недооценивал», — заключил он. «Ты хорошо себя показал. Хоть я и был ослаблен, но все же тебе удалось меня победить. А это, поверь мне, не каждому дано. Местные жители, мягко говоря, мне не нравятся. Я бы не стал делить с ними хлеб. Но ты оказался прав, они не заслуживают смерти. Обычные люди, такие же, как и все». «К чему вы клоните?» — поинтересовался я. «Я хочу, чтобы с этого момента мы с тобой делились всем, любой информацией. Недавно я сделал тебя своей правой рукой, кем-то вроде заместителя. Но, признаю честно, это была обычная проверка», — ухмыльнулся Яволод. «Я так и думал. Мы ведь совсем не знакомы. С какой стати вам сразу же делать меня своим помощником? Оруженосцем? Да. Правой рукой? Вряд ли. Знаю, что вы меня проверяли». «И проверка увенчалась успехом для нас обоих. Ты доказал мне, что на тебя действительно можно положиться». «Тебе можно доверять», — подвел итоги Яволод. «Забавно выходит. Получается, что я одновременно заручился доверием сразу двух сторон. Для местных я был врагом, но за короткое время смог стать героем. В глазах Яволода я был не более чем просто способным магом. Но и это изменилось. Теперь я могу влиять на обе стороны. Значит, мне удастся повлиять на ход предстоящей войны, объединить их всех. Но для начала нужно спастись самому». «Значит так, Лад», — вздохнул Яволод. «Пока я провожу совет, тебе лучше подготовиться. Мне уже однажды приходилось проникать в голову человека, которого отравили чужеродной магией, и ему было до одыри больно. Скажем так, я помогал всего двум людям с таким недугом. Один умер, не выдержал боли, второй справился, но больше не смог вернуться к скитальцам. У него перестала двигаться правая половина тела. На этот раз будет сложнее, поскольку в тебе сидит очень могущественная магия. Придется действовать сообща». «Звучит воодушевляюще», — сдержав усмешку, ответил я. «И каким образом мне нужно подготовиться к этой процедуре?» «Это самое сложное. Этап подготовки обещает быть непростым. Тебе нужно поместить себя в тяжелые для организма условия. Либо перегреть себя, либо подвергнуть тело чрезмерному охлаждению. Короче говоря, подморозиться немного», — объяснил Яволод. «Интересно. Пожалуй, даже не стану спрашивать лидера, зачем нужно это делать. Скорее всего, он и сам не знает, на кой черт подвергать себя таким экстремальным условиям. Зато я, кажется, понимаю, зачем необходимо применять такие методы. Подозреваю, что в этом и заключаются слабости магии жизни, которой владеют и Яволод, и древний друид, что сидит в великом древе. Это колдовство очень сильно, но с ним можно справиться. Холод и жара – два главных врага любого организма. Тело любого млекопитающего, в том числе и человека, функционирует за счет огромного количества белков. Белки играют десятки ролей. Служат не только кирпичиками для всех тканей, но и раздают команды. Они – самое важное вещество в любом живом организме. Однако именно белки наиболее капризны по отношению к температуре. Пара градусов вверх, пара градусов вниз, и активность белков падает, стремится к нулю. Большинство белков функционирует только при средней температуре человеческого тела. Видимо, в этом мире точно так же работает и сама магия жизни. «Хорошо, мастер Яволод. У меня уже есть идея, как это сделать. Я буду ждать вас в центре поселения, около площади. Вряд ли вы пропустите это место. Жар от него так и валит», — заключил я. «А-а-а», — протянул лидер. «Хитрый же ты засранец, Лад. Я понял, о чем ты говоришь. Да, это место идеально подойдет. Приступай. Как только закончу с остальными скитальцами, сразу же подойду к тебе. К концу дня ты снова станешь прежним». «А у меня только один день и остался. Другого шанса нет», — ответил я и быстрым шагом направился к центру поселения. Еще во время праздника я заметил, что в центре города есть бани, и они сильно отличаются от тех, что я посещал в своем мире. Там мне предстоит столкнуться не с обычным огнем. Искус рассказывал, что уже посещал эти парные. Огонь там разводится с помощью огненных кристаллов, добываемых глубоко под корнями местных древ. Температура там не шуточная. Если это действительно подавит магию жизни моего врага, мы с Яволодом точно сможем убрать эту чертову аневризму. Остается только пережить мощный перегрев. Поскольку в поселении меня уже все знали как местного героя, в баню меня впустили, даже не потребовав оплаты. Правда, хозяина явно удивило, что я решил попариться, пока все остальные готовятся к атаке ведьмака и его армии монстров. Разумеется, внутри никого не было. Солдаты занимали свои позиции, опасаясь, что невзоры Осьмана в любой момент могут привести свои войска к стенам. Гражданские закрылись в своих домах, а некоторые уже начали перемещаться к поселениям, которые находятся подальше от пролома. Поэтому в парилке я оказался в гордом одиночестве. Температура там была нешуточная. Кожаная броня начала на мне нагреваться еще до того, как я вошел в парную. Пришлось экстренно снимать всю одежду, пока кожа и элементы металла не прожгли меня до костей. Оказавшись в тесной комнате, обитой деревом, смутно напоминающим липу, я почувствовал, как весь мой организм начал преображаться. Ощущения совсем не похожи на те, что приходилось переживать в нормальных русских банях моего мира. Кажется, будто вся кожа вот-вот исчезнет, растает, как лед. Но дискомфорта или боли при этом нет. Просто в голове возникает навязчивая мысль о том, что мое тело вот-вот превратится в жидкость. Внимание! Температура окружающей среды 220 градусов. Риск гибели организма 95,7%. Это вряд ли. Скорее всего, система анализирует ситуацию, отталкиваясь от моих собственных знаний. В прошлом мире я бы уже давно погиб, оказавшись в таких условиях. Но здесь магические кристаллы создают особое соотношение влажности и температуры воздуха, которое даже при 200 градусах по Цельсию не дает мне умереть. Хотя звучат такие цифры, честно говоря, жутко. Система вопит, что я вот-вот умру, но моя витальность при этом не падает. Что ж, не знаю, как в этом мире, но в прошлом бани несли оздоровительный эффект. Я часто советовал своим пациентам посещать бани, хотя по медицинским стандартам не имел права это делать. Но факт остается фактом. Тем, кого я направлял, это помогало. Бани очень хорошо тренируют сердечно-сосудистую систему. В первую очередь это полезно молодым людям, не страдающим хроническими заболеваниями. При повышении температуры окружающей среды начинает расти пульс, зачем учащается дыхание, а это вполне можно сравнить с обычной кардиотренировкой. Кроме того, баню можно рекомендовать и некоторым пациентам, у которых имеются заболевания, только делать это нужно крайне осторожно. Например, некоторым гипертоникам, людям, страдающим от высокого давления, баня может пойти на пользу. Высокие температуры способствуют снижению артериального давления, а низкие, наоборот, его повышают. Именно поэтому пациентам, у которых давление падает ниже 120/70, я всегда советовал пить теплый кофе, не горячий. Ведь горячие напитки тоже снижают давление, особенно если у человека слабые сосуды. Кофеин повышает давление, а температура напитка, наоборот, его снижает. В итоге выходит черт знает что. А в бане, между тем, есть еще много плюсов. Например, благоприятное влияние на суставы при артрозах. Правда, ни в коем случае нельзя греть суставы, если имеется активное воспаление. Некоторые люди очень любят делать согревающие компрессы в любой ситуации. А это порой может привести к очень тяжелым последствиям. Кожа и нервная система тоже хорошо восстанавливаются в условиях бани. Из-за высоких температур все кожные поры раскрываются, происходит их естественная очистка, и многие вредные вещества выходят наружу вместе с потом. А нервная система, как правило, успокаивается, что способствует снятию стресса. Но самое главное в этом деле – знать меру. Перегрев тоже может привести к огромному количеству неблагоприятных состояний. Другими словами, везде и во всем нужно искать баланс. Я просидел в бане уже более получаса. Мне начало казаться, что все тело вот-вот скипит. Пот с кожи испаряется практически моментально, будто я нахожусь на астероиде, пролетающем рядом с Солнцем. Нужно дождаться Яволода. Потерпеть еще немного. Довести магию древнего друида до предела. Тогда мы сможем приступить к операции. Рекомендуется обратить внимание на тонус сосудов. Риск возникновения теплового шока 67%. Сильно перегрелся. Риск постепенно увеличивается. Может случиться и так, что я потеряю здесь сознание. Но я чувствую, что Яволод оказался прав. Его план работает. Магия, которая была сконцентрирована в моей голове, начинает стремительно испаряться вместе с жидкостями тела. «Что ты творишь, недоносок?» В моей голове вдруг прозвучал знакомый голос. «Ты это специально?» «А вот и друид. Проклятие, он все-таки очнулся!» Видимо, уже отошел от травмы, которую ему совершенно случайно нанесли скитальцы. «Ты уже извини, но я больше не понимаю твой язык», — солгал я. «Мой языковой модуль перегрелся. Кажется, разговор у нас больше не выйдет». «Хватит надо мной издеваться, идиот!» — рассвирепел друид. «За кого ты меня держишь?» «Я прекрасно понимаю, что ты говоришь. Значит, и ты должен по...» Его голос прервался. В этот момент меня пронзила дьявольская боль. Я рухнул со скамьи. Все тело затрясло от нестерпимых судорог. Приехали. Кажется, головному мозгу сейчас приходится совсем не сладко. Но дело сделано. Остается только собраться силами и выползти наружу. Нужно покинуть парную. Скоро мы с Яволодом должны приступить к операции. Я активировал ускоренную регенерацию и направил ее на систему терморегуляции тела. Эту функцию выполняет один из участков гипоталамуса. Важнейшая структура, что скрывается глубоко в человеческом мозге. Температура тела 48 градусов. Плохо дело, надо ее экстренно снизить. Охладить все, кроме головы. Головной мозг лучше держать в горячем состоянии, тогда мы точно сможем одолеть друида. Моя магия начала снижать температуру. Для этого мне пришлось расширить сосуды, усилить потоотделение, расслабить мышцы, замедлить сгорание отложенного жира и гликогена. Я принялся искусственным путем переводить свой организм в состояние анабиоза. Как раз в этот момент меня подхватил Яволод. «Молодец!» Он влетел в парилку и помог мне подняться. «Вижу, все правильно сделал. Давай я отнесу тебя в лагерь. Там продолжим». «Нет», — перебил его я, — «действовать надо сейчас». Я, кажется, понял, почему вам так и не удалось полностью излечить своих соратников. Операцию придется начинать прямо сейчас. Я готов. Маны мне хватит. Главное, мастер, держите меня в сознании. Вы будете моим ассистентом, тогда у нас точно все получится. В предбаннике я, пошатываясь, добрался до своей сумки, достал скальпель, а затем лег на крепкую скамью. Ты уверен, что сможешь справиться? Если хочешь, Лад, я уважу тебя. «И дарую легкую смерть», — произнес Яволод. «Нет уж, спасибо. Легких путей я не ищу». Моя рука приставила скальпель к краю правой височной кости. «Ну что? Готовьте свою магию, мастер Яволод. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас я покажу вам, что целители называют замочной скважиной». Я усилил мышцы своей руки, а затем услышал ужасающий треск костей своего черепа.